Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 4 сентября. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Интервью с министром обрнауки НКР Славой Асряном. Мэрия готовится к празднованию Дня Степанакерта. Министр иностранных дел России обсудил в ходе визита в Баку проблему Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах – состоявшееся государственное образование, заявил российский политолог Александр Скаков. Итак, подробности новостного блока. Министр иностранных дел Российской Федерации посетил Баку с рабочим визитом, в ходе которого обсудил с руководством Азербайджана проблему Нагорного Карабаха. Местные политики и эксперты предположили, что российский министр мог попытаться убедить руководство страны принять некие предложения Москвы по решению давней проблемы. В Ереване, впрочем, дали понять, единственным возможным выходом из тупика было бы привлечение к переговорам в качестве самостоятельного игрока. Руководство Нагорно-Карабахской республики. В Баку же с таким подходом по-прежнему категорически не согласны. Нагорный Карабах – довольно состоявшееся государственное образование, конечно, тесно сотрудничающее с Арменией. Об этом заявил российский политолог Александр Скаков. Он констатировал, что на пути обретения независимости у Нагорного Карабаха было больше успехов, чем неудач. Это совершенно очевидно, но тут надо понимать, что помимо вопроса о праве народов на самоопределение, есть еще и вопрос о будущих границах Нагорного Карабаха. Это вопрос очень сложный, добавил Александр Скаков. Послушайте интервью с министром образования и науки НКР Славой Асряном. Слава Армикович, какова степень готовности школ? И у меня сразу несколько подвопросов. Сколько школ отремонтировано, обеспеченность кадрами, учебниками? Сколько первоклассников, в том числе в русской школе номер 3? Есть нерешенные проблемы? И насчет школьной формы, обязательно ли она? Завершены августовские совещания в районах и в городе Степанакерте с педагогическими работниками учебных заведений, на которых были подытожены проделанные работы за прошлый учебный год и представлены основные задачи деятельности дошкольных, общеобразовательных и внешкольных учебных заведений. В этом учебном году предусмотрено завершить строительство еще 6 школ. На сегодняшний день построено 9 новых детских садов, еще намечено 6. Также проведены частичные ремонтные работы в большинстве учебных заведений. Отрадно отметить, что в город Шип перемещается филиал Национального аграрного университета Армении, а также открывается ремесленное училище имени Езника Музяна. Они размещены в новых учебных зданиях. Хочется отметить рекордное количество первоклассников в этом учебном году – 2750, а школа номер 3 с русским языком обучения приняла 72 ученика. Эти цифры радуют, конечно, нас всех. В основном школа обеспечена педагогическими кадрами. Во всех районах проводится конкурсный прием учителей на вакантные места, но все-таки имеется нехватка специалистов по некоторым предметам в отдаленных селах. Что касается учебников, то все они уже получены. В эти дни они распределяются в школу. Безусловно, есть и много нерешенных проблем, строительство новых учебных дошкольных учреждений, требуется в школах капитальные ремонты и оснащение их техническими средствами, особенно компьютерами. Единая школьная форма не обязательна, школа сама определяет форму одежды. Это было интервью с министром обрнауки НКР Славой Асряном. Как известно, 26 сентября отмечается День Степанакерта. В мэрии столицы образована комиссия по организации праздничных мероприятий. Послушайте беседу с заместителем председателя комиссии, вице-мэром Степанакерта Арменом Акопяном. Армен Арнольдович, не за горами 26 сентября, День Степанакерта. Как он будет отмечаться в этом году? День города Степанакерта, ежегодный общегородской праздник у нас, и отмечается в 4-ю субботу сентября. По этому поводу создана комиссия и утверждена программа по проведению праздничных мероприятий. Среди учащихся 9-12 классов школ будет проведен конкурс сочинений на тему «Мой Степанакерт», и ученики, чьи работы будут лучше лучшими будут награждены. С утра 26 сентября в сквере имени Шаумяна начнутся праздничные мероприятия. По всем улицам города пройдет спецмашина с персонажами мультсериалов, приветствуя, поздравляя и даря нашим детям подарки. Свои работы, произведения искусства, ковры и другие экспонаты на выставке там же представят члены Союза художников Арцаха, работники общества «Карпет», воспитанники Центра детско-юношеского творчества и школы искусств. Для детей будет организован конкурс рисунком на асфальте. С утра будет играть духовой оркестр нашего города. Желающие могут принять участие и в спортивных играх, которые будут проводиться и в сквере имени Шаумяна, и на площади Возрождения. Также состоится церемония возложения венков и цветов памятнику Шаумяну. В разных частях города планируется провести концертные представления с участием воспитанников Дома культуры города. Традиционно мы в этот день посетим также Центр здоровья матери и ребенка, роддом, поздравим матерей с рождением детей. А уже вечером на площади Возрождения состоится большой концерт, после чего будет грандиозный салют. Это было интервью с вице-мэром города Степанакерта Арменом Акопяном. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Хор «Варанда» города Шуши был основан в 1992 году, в год освобождения города-крепости, в лицее имени Арама Манукяна. Сегодня в хоре «Варанда» три возрастные группы – детские, юношеские и молодежные. И он носит гордое название «Государственный». За 23 года существования «Варанда» с концертной программой выступил более 200 раз в районах республики, воинских частях, а также в Армении и Ливане. Очередной концерт под руководством основателя и художественного руководителя Закара Кищана состоялся 3 сентября в городе Степанакерти. Он был посвящен столетию геноцида армян в Османской империи. Не случайно репертуар юношеского хора был полностью составлен из произведений великого Комитаса. За время существования хора «Варанда» армянскими поэтами и композиторами написано для них более 200 песен. В исполнении детского хора прозвучали песни на стихи Сурена Муратяна и музыку Орега Лусиняна из серии «Аревазот Цаканоц». О деятельности «Варанда» подготовлено два документальных фильма, а в 2004 году вышел первый компакт-диск. Коллектив с совместным концертом выступил с хором «Каркач» в Ливане. Фрагмент выступления молодежного хора с песней «Апрел». Завершился концерт выступлением всех трех возрастов хора «Варанда» исполнением гимна Нагорно-Карабахской республики. В мероприятии приняли участие председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, другие должностные лица, парламентарии из Франции, общественной столицы. Объявление дорожной полиции НКР. С 1 по 10 сентября в республике проходит 10-дневная акция безопасного движения «Внимание, дети!». В течение этого времени наряды дорожной полиции будут приближены к школьным зданиям, а представители дорожной полиции посетят школы и проведут беседы о правилах дорожного движения. Призываем всех строго соблюдать правила дорожного движения, говорится в объявлении дорожной полиции НКР. Thank you. И о погоде. В субботу 5 сентября на территории НКР ожидается переменная облачность. Вечером и ночью кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 2-5 при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 17-21 тепла ночью, днем 28-33 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.